И все же причин для паники я не вижу. А я и не паникую. Джордан, однако, и поводов для оптимизма не вижу. Если уж «Контр-2» топчется на месте, вместо того, чтобы опережать Фага хотя бы на полшага. Кто Демиург, до сих пор не определено. Где находится Лая-центр, откуда эмиссар управляет своими слугами и занимается зомбированием новых кадров, тоже неизвестно. Что такое Лемоиды и Горынычи, не выяснено. Откуда пришли к нам Гурах, Каймоноиды, нет ответа. А ведь это ключевые вопросы нашего существования. Как долго мы будем зависеть от них? Нужны новые работники. Найдите, убедите работать с нами. Нужны средства, мы их выделим. Но давайте результат. Мальгриф молчал. Велизар еще некоторое время смотрел на него с рассеянным соболезнованием, как на безнадежно больного, который уже привык к своему положению. «Вам что-то мешает, Джордан?» «Скорее да, чем нет», — остался добродушно серьезным Мальгриф. «Если назвать это одним-двумя словами, то вот они. Человеческая низость. Я не ожидал, что масштабы этого явления столь велики». Улыбка Велизара была скорбной и беглой. «Как говорил Гёте, не стоит досадовать на людскую низость. Что бы они ни говорили, она — сила». Мальгриф знал это изречение и лишь кивнул, присоединяясь к мнению Архонта. Прохор Панкратов вернулся из разведпохода. Карта на Гуале, составленная или предсказанная, что поразительно, Греховым, верно абсолютно. Однако не это главное. Карта позволяет предсказывать появление новых нагуалей, а также прогнозировать общую картину, которая на первый взгляд такова. Галактика постепенно зарастает паутиной нагуалей. И одному Богу известно, чем это фундаментальному агрессору. Контрразведка засекла чужанские корабли в системе в середине августа. Сначала одно из этих страшилищ появилось возле Фаэтона-2, затем еще три у Меркурия и в атмосфере Солнца. Что там делали негуманы, никому ведомо не было. Опасности, по сути, они не представляли, однако отдел безопасности сыграл 3 девятки по треку, и чужанские корабли мгновенно оказались под неусыпным и надежным контролем. Ходили они бесшумно, то есть при струнных переходах не шатали вакуум и не создавали эффектов вторичных переизлучений, но регистрирующая техника землян уже позволяла видеть прыжки на струну большинства спейсер-машин, и чужанские динозавролеты исключением не были. Факт появления чужан в Солнечной системе заставил задуматься аналитиков всех служб УАЗ, в том числе и контролируемых ФАГом, и подразделений глубокой защитной системы человечества, глазами и руками которой была система «Контр-2». Отреагировали на чужан и проконсулы Синклита, предпринявшие попытку контакта с чужанскими спейсерами. Сделали они это так быстро, что Совет Безопасности вмешаться не успел, а его глава Хасан Ал-Садан узнал о контакте только от эмиссара Фага, который, правда, имел лишь общую информацию о случившемся. Самое интересное же было в том, что чужане отреагировали на попытку интроморфов, передав в эфир загадочную для непосвященных фразу. «Лежит здесь геометрически зарытость в шумы, местный, линия ожидания игра, контроль системы». Думатели на «Контр-2» знали больше, чем эксперты Синклита, и перевели фразу адекватно, Однако и проконсулы поняли, что им хотели передать чужане. Фразу следовало перевести так. «Центр управления силами фундаментального агрессора зарыт в геометрических шумах Солнечной системы и замыкает линию ожидания главных ходов игры, то есть войны, как ее понимали эксперты». Однако смысл слов «контроль системы» остался для патриархов темным, и понял его только один человек на Земле — Ян Тот. На совещании, организованном Железовским, было высказано около десятка мнений по поводу перевода. Но дискуссию умело закрыл Велизар, приведя в пример древний закон Мейера: усложнять просто, упрощать сложно. До того момента, когда стал бы точно известен смысл сказанного чужанами, следовало придерживаться принятого варианта и искать Лая-центр, базу неуловимого пока что демиурга эмиссара Фага. Итак, мы разворачиваем поиск по двум векторам, предложил герцог. Фаэтон-2 и Меркурий. Есть возражения? Меркурий может послужить лишь звеном вектора, сказал Берестов. Если проанализировать маневры чужанских спейсеров, то их больше интересует Солнце. Вернее, определенные области Солнца вблизи долгоустойчивых магнитных узлов со скоплениями солнечных улиток и парусников. Согласен. Это направление возьмем мы своеводы, если он не возражает. Кивок на Баренца и такой же ответ. Фаэтоном же пусть займется Мигель, а подстрахует его Аристарх. Окей, сказал Дасильва. Только делать это надо тонко, и страхующий у меня уже есть. Он глянул на Железовского с некоторым смущением. Это внук Ратибора Ставр Панкратов. На него можно положиться. В деда пошел, не моргнув глазом, ответил Берестов. Мигель Дасильва удостоился чести быть принятым новым комиссаром Прима сразу после успешно проведенной операции по похищению уничтожителя из галеона Тянь-Аньмынь. Однако Иранцев не должен был знать об этой операции. А если бы узнал, вызов Дасильвы к нему выглядел бы иначе. Да, комиссар ничего не знал о подпольной деятельности начальника сектора пограничных проблем, но, судя по теме разговора, начинал догадываться. А Мигель не имел ни одного козыря, чтобы эти подозрения рассеять. «Вас видели в компании с работниками расформированного Синклита Старейшин», — сказал комиссар после обязательного обмена информацией о состоянии дел в секторе. «Давняя дружба, родство, общее увлечение, научные проблемы?» Мигель ответил не сразу. Пси-сферу Иранцева защищал великолепных параметров генератор, сквозь блок которого просочиться было невозможно. И Дасильва подумал, что хорошо бы добыть один такой экземпляр, явно разработанный где-то специалистами Фага далеко от Земли, и выяснить его характеристики. «Я знаю, что вы подразумеваете под общими увлечениями, но проконсулы Синклита не все замешанные в так называемом антиправительственном движении. Более того, Аристарх Железовский, с кем я встречаюсь регулярно, работает на ОБ, точнее, на мой сектор, разумеется, хотя и не терпит контроля». «Вот как?» — удивленно поднял брови Иранцев. «Я не в курсе. Что ж, действительно не знаешь, где найдешь, где потеряешь. А насколько велика помощь, оказываемая сектору команды Левашова?» Мигель состроил пренебрежительную гримасу. Артур хороший теоретик, но никудышный практик. Даже прожектов не может выдвинуть. Да и вообще, рвение по сотрудничеству начальник погранзаставы Стрелец не проявляет. Его отношение к нам я бы уложил в пословицу «человек всесилен, когда ничего не хочет делать». Иранцев кисло улыбнулся, сделал прощальный жест рукой. «Понятно. Успехов вам в скорейшем решении проблемы на Гуале». Аудиенция закончилась. Вернувшись в свой кабинет, Мигель понял, что в ближайшее время следует ждать попытки уничтожения Левашова. Задавая вопрос, комиссар проверял реакцию начальника СПП, и слова его не успокоили. «Каналья», — сказал вслух да Сильва, вызвав замешательство оперативного инка, ждущего хозяина, с новой порцией информации и никакой вины за собой не чувствующего. Фаэтон 2. Ставр закончил цикл расчетов с головной болью. Работал он на сверхтемпе, состязаясь с инком скорости, и полчаса приходил в себя, пока не сработал механизм экспресс-восстановления организма. Результат был неутешителен. Метод упаковки пространства, коим воспользовался Степан Погорелый, закапсулировать трехмерный континуум не мог, зато позволял проникнуть в свернутые многомерные миры и разворачивать их в метрики более низких рангов. Однако Степан сделать при этом не мог развернуть Нугуаль, так как этот невидимый коралл действительно был бесконечно простым объектом. Или абсолютно мертвым пространством, которое не имело измерений, кроме одного — бесконечной глубины энтропийной ямы, что невозможно было представить наглядно. «Я думал, что я умней», — произнес Ставр вслух, выходя из игрового поля оперативного инка. «Я тоже», — ответил знаток с горечью. «Но ни один из моих коллег не дает рекомендаций по теме, а умники ЭВК и погранслужбы требуют допуск, которого у меня нет». «У меня тоже», — в тон инку сказал Ставр. «Отдыхай». «А я», — пискнул Трофим, приклеившись к потолку комнаты кленовым листком. «И ты. Хотя от тебя и так мало толку. Ты он даже не можешь объяснить, каким образом учуял Нагуаль в лесу». Кленовый лист пожелтел, побурел, съежился и свалился на ворсистый ковер капли янтаря. «Я не уверен, но мне кажется, что в меня информацию кто-то просто вложил». «Вложил?» — Ставр засмеялся. «Ну и фантазер ты, Фил». «Да, вложил, записал», — упрямо повторил Терафим. «Не помню, как это произошло, но запись появилась в памяти, будто была там всегда. Я проверил, оказалось, правда». «Хорошо, хорошо», — поспешил успокоить Панкратов свой квазиживой информблок. «Верю. Жаль, ты не запомнил, кто это сделал. Да и к Нагуалю нас теперь на пушечный выстрел не подпустят». Ставр лукавил. Его и команду Мигеля еще пропускали к Нагуалям в рамках программы исследований. Но ограничений по манипулированию приборами и щупами становилось все больше. Приближался момент, когда ФАК посредством контролируемых им руководителей вообще собирался запретить изучение Нагуали во избежание катастроф и непредвиденных последствий. Заявление же Терафима о появлении записи в памяти наводило на мысль, что сделал это Габриэль Грехов, знавший линию судьбы Ставра Панкратова. «Сводку по треку ОБ», — приказал Ставр Инку. И пока принимал душ, приводил себя в порядок, завтракал, слушал бестелесный шепот оперативного компа, перечисляющего происходящие в мире события. Самыми впечатляющими новостями были сообщения о попытках тартариан и чужан ограничить рост Нагуалей и о появлении в Солнечной системе возле открытых Нагуаль скоплений Лемоодов и Горынычей. Как и в других районах галактики, эти объекты не обращали внимания на возню людей возле Нагуалей и занялись своими непонятными для непосвященных делами. Ставр полюбовался на видеокартинку одного из Горынычей, хищно кружившего вокруг большого ничто за орбитой Урана, и еще раз просмотрел запись штурма Нагуаля на Тартаре. Горный массив, на котором, как раковая опухоль, рос Нагуаль на Тартаре, кипел, сверкал, дымился и сотрясался. Впечатление было такое, что заговорил вулкан. Но это был лишь эффект взаимодействия континуума Тартара с растущим Нагуалем. Мир тартариан распадался, испарялся, превращался в потоки излучений разной природы и плотности, и паутины-стабилизаторы не справлялись с защитой своего мира от чудовищной опухоли. К попытке ограничения роста тартариане, видимо, готовились давно, потому что собрали вокруг Нагуаля всю свою технику, паутинные вуали, потоки любопытников, грозные кресты, гравистрелков, дымчатые шары из мелких обломков материи и недавно появившиеся в поле зрения наблюдателей обелиски, остроконечные пирамиды длиной в 2-3 сотни метров. Функции этих пирамид были доселе неизвестны. Атаку на невидимую опухоль начали паутины. Изредка натыкаясь на шипы отростки, распарывающие паутины и вуали, они закрыли Нагуаль со всех сторон, задавили дымы и вспышки на всем плато, превратив его в огромное сверкающее белизной снежное поле с таким же искрящимся белым куполом над кратером Нагуаля, в котором остались открытыми темные окна с невидимыми шипами. Затем в бой вступили гравистрелки, вонзившие в окна направленные молнии гравитационных искажений. Прекратив обстрел, они отошли назад, и в окна устремились потоки любопытников и ажурных шаров, большинство из которых, пронзаемые иглами и шипами Нагуаля, превращались в энергетические вихри, ярчайшие вспышки распада материи. Весь гигантский купол над Нагуалем преобразовался в клубок пламени, пока запасы снарядов не исчерпались. Но вот потоки любопытников иссякли, пламя опало. О силе звуковой бури в районе битвы можно было только догадываться. И к окнам придвинулись обелиски. На краткий миг все движение вокруг оставшегося удивительно чистым белоснежным купола замерло. Остановились даже Горыныч, рыскающий вокруг купола в некоторых растерянности, а также огромные корабли-сморчки, прибывших к району боя чужан, застыли немыслимо изогнутые полупрозрачные цветочные бутоны стейс-машин орелоунов. В следующий миг обелиски разом врезались в паутинное покрывало купола, но не в окна, а рядом с ними, как показалось наблюдателям. И всю Вселенную потряс колоссальный взрыв, уничтоживший паутинное поле, корабли вокруг и даже саму планету. С Спейсеры «Чужан», однако, уцелели, как и машины «Орелоунов». Были уничтожены лишь автоматические видеокамеры земного исследовательского отряда, наблюдавшие за драмой со всех сторон. И только инки пограничных аппаратов сумели в подробностях записать и передать людям картину происшедшего. Убедившись в тщетности попыток воздействия на, собственно, на Гуаль, тартариане пошли иным путем. Оторвали себя от невидимой опухоли, то есть всю планету, пожертвовав частью своего мира, эквивалентной по массе и энергии целому скоплению галактик. Похудев на одну треть, Тартар медленно отвалил в сторону от стреляющего искрами, исходящего клочьями дыма и огня большого ничто. Как и везде, где они появлялись, на Гуале были намертво вклеены в вакуум, в трехмерную геометрию Вселенной, и сдвинуть их не удавалось еще никому. Не удалось и тартарианам, но зато они нашли другой выход. Сдвинули свою планету, свой дом, свой мир, и теперь Тартару уже не грозило полное уничтожение из-за расширения Нагуаля. Во всяком случае, до тех пор, пока до него снова не дотянутся шипы большого ничто. Тартар отдалился от Нагуаля на 100, 300, 1000 километров и продолжал уходить, изменив параметры орбиты вокруг своего Солнца Тины. Ставр вдруг почувствовал, что стоит со сжатыми кулаками. Разжал вспотевшие от волнения ладони, сказал со вздохом: «Молодцы!» Но кардинально проблемы они не решили. Среди остальных сообщений была и весть о смерти Степана Погорилова. Мозг физика так и не восстановил своих функций. Нейрохирурги оказались бессильны заставить его работать в полной мере. «Прости, дружище», — подумал Ставр с болью в душе. «Я тоже повинен в твоей гибели. Если бы я знал, что ты задумал, я приду на твои похороны». Последним поступило донесение о поведении ямы в лесу под Владимиром. Она перестала увеличиваться в размерах и начала выдыхать не воздух, но неизвестные науки поля, искривляющие метрику пространства. Каждый такой выдох изменял пейзаж вокруг, и лес возле ямы превратился в чудовищное скопление невероятных форм. «Час от часу не легче», — прокомментировал Ставр донесение, собираясь выходить, и в этот момент уловил беззвучный толчок в голову. Тотчас же инк передал голос пустоты. «Все, кто меня еще слышит, внешний формообразующий фактор сужает круг бытия. Мне безразлично. Я родился и умер. Вам жить. Это последнее. Глобальный контроль необходимо нейтрализовать. Вразумительно. Образум вас. Прощай». «Все?» — спросил Ставр. «Все», — ответил инк. «Такого я еще не слышал. Речь дублирована на всех языках и передана на всех диапазонах связи». «Да, действительно, что-то голос сегодня слишком многословен. К чему бы это?» «Может быть, он прощался?» — предположил Трофим, на которого голос пустоты произвел гнетущее впечатление. Кто-то тихо пошевелил красную, тревожную полосу пси-сектора. Ставр приоткрыл щель связи. Это был Мигель да Сильва. «К походу готовность один, Эрм. Сбор Через час возле северо-скандинавского орбитального лифта. Пароль «Викинг», выход на третьи зеленые вспышки. Экипировка «Макс». Пси-голос шефа уплыл в плотно организованное из неисчислимого количества голосов и шепотов поле сил. Ставр с хрустом потянулся и вдруг понял, что жаждет действия. Телу и мозгу не хватало перца, то есть опасной и активной деятельности. Жизнь, без которой становилась пресной, неинтересной, лишенной ярких красок. Экипировку по императиву «Макс» он подобрал в управлении, но не из общих запасов ОБ, что сразу стало бы известно комиссарам отдела, а из личного сейфа начальника сектора. В комплект входил защитный костюм «Бумеранг», аппаратура маскировки «Хамелеон», видеоконтроля и подавления шумов, псифильтр, средства связи и оружие. Ставр выбрал аннигилятор, хотя в сейфе хранились и взятые на вооружение дьявольские изобретения каймана людей, нейтрализатор и генератор свертки пространства в струну, вызывающий сильнейшее локальное похолодание в зоне применения. Минута в минуту к указанному сроку Ставр объявился на хозяйственном дворе орбитального лифта северо-скандинавского транспортного радикала, расположенного на окраине городка Берлевок. Досильва ждал его в таком же мундире, возле отливающей тусклым свинцовым блеском глыбы неопределенной формы, в которой трудно было угадать совершенное техническое устройство, и лишь излучаемое глыбой живое тепло позволило Ставру определить в ней аппарат-организм неизвестного ему класса. «Это автономная десантная капсула седьмого поколения», — сказал Мигель, похлопав ладонью по крутому боку глыбы. «Голем-2, так сказать. Корпус и начинка из эквивещества, что дает ему возможность преобразовывать форму в любых пределах. Энерговооруженность такая же, как у спейсеров даль-разведки. Защита — слой абсолютного зеркала. Я летал на таком, разве что тот не был зеркальной защиты. Но отец говорил о каких-то других машинах, более совершенных. Он говорил о классе «Абсолют-маг», называется просто «Пузырь». Весь такой аппарат умещается в заплечном ранце. Ему не нужен объем, масса, запас энергии. Он черпает ее напрямую из вакуума и в состоянии уйти на струну в любом месте, не потревожив пушинки. По сути, аппарат смонтирован из ферми жидкости, почти из чистой энергии, и рассчитан практически на любой мыслимый в нашей метавселенной катаклизм. В нем свободно можно жить на Солнце, например, или на поверхности квазара. И даже черная дыра не может повредить ему, так как при падении на дыру возникают микроквантовые эффекты. Мигель прервал хвалебную речь, оценив пси-мимику собеседника. «Извини, я забыл, что ты физик. Но таких аппаратов создано всего 2. И не каждый может управлять им из-за энергонакачки. Вредно для здоровья. Пока. Хотя твой отец уходил в дальпоход на таком пузыре и вернулся. Говорят, конструируются пузыри классом пониже. Но когда появится на свет, не знаю». Глыба голема вдруг потеряла четкие очертания, стала жидкой, как огромная капля ртути, и в течение 2 секунд превратилась в аэр. «Садись, пора отправляться». Мигель заметил, что Ставр оглядывается, добавил: «Не волнуйся, это лишь с виду обыкновенный хоздвор. На самом деле ты находишься на одной из баз «Контр-2», попасть на которую не сможет, наверное, и эмиссар Фага. Ставр молча полез в кабину Аэра. Орбитальный лифт зашвырнул их на транспортно-орбитальный узел, подвешенный над землей на высоте 200 километров, откуда они своим ходом добрались до грузовоза «Аланскнехт», имеющего собственную линию метро, о чем также мало кто знал. Струна метро выбросила голем с пассажирами в недра транспортного отсека спейсера «Даль разведки Славутич», который маневрировал неподалеку от «Фаэтона-2», и незаметно выронил яйцо, то есть голем, вместе с полусотней вицев-ремонтников. После этого настала очередь Мигеля командовать аппаратом в качестве драйвера Примы. Голем перешел в джамп-режим и в два прыжка достиг атмосферы «Фаэтона-2», тонкого по земным меркам километрового слоя пыли и газов, куда и нырнул как в воду. Конечно, их черный полет лишь казался простым, легким и до смешного коротким. На самом деле, выводом разведаппарата на цель занималось множество специалистов своего дела и мощный инк-даль-разведки «Стратег», используемый на 1/3 службы старменов и на 2/3 работниками «Контр-2». Кроме того, разведчики шли не вслепую. Задолго до их появления в атмосфере «Фаэтона-2» за псевдопланеты было установлено наблюдение, и проделанный на его основе анализ позволил наметить вектор разведрейда, упиравшийся предположительно в базу эмиссара Фага. Но об этом из двух членов экипажа Голема знал только один, начальник сектора погранпроблем. Панкратов же мог только догадываться. Итак, начинаем. Выходим в поле сил пассивно, работаем как приемные антенны. Поскольку Лая-центр, если он здесь есть, наверняка защищен как крепость на всех мыслимых уровнях, мы имеем право только слушать пространство, не включая аппаратуру поиска. Наша задача — обнаружить его и незаметно слинять. На абордаж пойдут другие. Понял, подавил вздох разочарования Панкратов. А если они нас обнаружат первыми? Мы об этом узнать не успеем. Учти еще одну особенность «Фаэтона-2». Это не просто шарообразная куча щебня и камней побольше, диаметр которого равен 3000 километров. Это сложная система полевых взаимодействий, включающая, кстати, и маломассивные до 2 миллионов тонн кварковые кластеры, которые сильно искажают поле сил. Обязательно делай поправку на коэффициент ошибочного восприятия, особенно визуального. Вводную принял. Вытянулся в кресле Ставр. Разрешите выполнять? Вперед! Бросил Да Сильва, выключая оптическую плотность стен Голема. Пилоты повисли в ровном, голубовато-сером тумане, без намеков наверх и низ, скрадывающим ориентиры. Затем под ногами зашевелились смутные тени, и Ставру показалось, что они висят над океаном. Однако это был не океан. Верхний, разреженный край каменного облака с редкими обломками скал размерами от полуметра до 2-3 сотен метров и сгустками щебня. Некоторые из них под влиянием центра стремительных сил или от столкновения с другими камнями вырывались из общей массы и уплывали от основного шара псевдопланеты за ее атмосферу, чтобы вскоре вернуться обратно. Ставр проводил глазами один такой шатун, затем уловил недовольство соседа и сосредоточился, входя в состояние инсайта. Туман как бы расступился, поредел, отступил куда-то за предел видимости. взору предстала удивительная картина раздробленной планеты, состоящей из мириад разноцветных и разнокалиберных каменных глыб. Камни шевелились, сновали в разные стороны или торжественно плыли по воле гравитационных волн, сталкиваясь между собой и порождая бурлящие реки и силевые потоки, вихри и смерчи, самые настоящие волны и фонтаны. Прятать в этом месиве станцию казалось безумием. Но именно поэтому эмиссар Фага и мог пойти на риск, приняв соответствующие силы безопасности. Чей-то пристальный взгляд упал на людей внутри дрейфующего голема, и Ставр даже отшатнулся, будто стоял в доме у окна, и кто-то снаружи попытался разглядеть его. Взгляд потускнел, втянулся в недра планеты, исчез. «Спокойно, Эрм», — хладнокровно сказал Да Сильва. «Из-под зеркала достать нас невозможно. Зато сам факт того, что окрестности Фаэтона-2 пасут неизвестные нам пси-наблюдатели, указывает на возможность присутствия здесь секретной базы. Засек вектор пси-волны?» «Нет, не успел». «Ладно, мне это, кажется, удалось. Источник лоцирующего пси-поля находится где-то недалеко, двумя-тремя слоями ниже. Там же я засек и флуктуацию массы маскон. Поехали потихоньку». Голем двинулся к первому слою псевдопланеты, углубился в каменное крошево. Резко стемнело. Лучи солнца сюда уже не достигали, поглощаемые пылевой атмосферой Фаэтона-2 почти полностью. Не спасало ни инфразрение, ни ультрафиолетовое, и лишь испускаемое некоторыми скалами микроволновое излучение и повышенный радиоактивный фон позволяли инко-голема и пилотам ориентироваться в пространстве. Камни кружили вокруг, увлекая аппарат за собой, сбивали с выбранной траектории, таранили иногда, и плотность их становилась все больше и больше, пока не достигла предела, когда между ними уже почти не осталось свободного пространства. «Дальше не пройти», — высказал опасение Ставр. «А если начнем пробивать дорогу, нас засекут». Мигель молчал, прислушиваясь к шуму безостановочного движения вокруг. Этот шум был слышен уже в звуковом диапазоне, так как субстанция слоя, в котором двигался голем, представляла собой достаточно плотную звукопроводящую среду — газы, пыль, камни. Снова чужой пси-взгляд мазнул корпус аппарата, ушел в сторону, затерялся в каменных водоворотах, пропал. «Он здесь», — отозвался наконец Да Сильва. «Километрах в трех под нами. Напряги зрение». Панкратов послушно сконцентрировал внимание на глубинах псевдопланеты, и сквозь призрачную пляску пси-фантомов и миражей пространство здесь и в самом деле было возбуждено в потоке сил. Смог зацепить краешком сознания, зрения, чувствования огромную ежастую акулу чужой базы. Ощущения тут же пропали. Но сомнений уже не оставалось. Лая-центр находился в недрах Фаэтона-2. «Возвращаемся?» «Нет», — помедлив сказал Да Сильва, удивив и обрадовав напарника. «Попробуем приблизиться и определить кое-какие параметры. Даже если нас обнаружат, вряд ли смогут догадаться, кто мы, а тем более захватить. Раскрываться им невыгодно». «А как мы пройдем?» «Ползком, Эрм, ползком. Как оказалось, голем был оборудован новыми системами оружия, в том числе и нейтрализатором, метателем пауков. Мигель применил его, не задумываясь, когда протискиваться между глыбами стало уже невозможно. Выстрел уничтожил мешающий обломок. Его место тут же занял голем. Еще один паук вонзился в следующий камень, проделав дыру в скрежещущем потоке, и голем сделал новый рывок. Таким образом, они проползли около 2 километров. Миновали концентрацию массы, скорее всего, кластерный мешок, вокруг которого велись электромагнитные вихри, порождающие красивые многоцветные сияния, и вышли над целью еще одной гравитационной концентрации, молчащей, однако, на всех диапазонах, не рождающей никаких эффектов. Аппаратура голема по-прежнему не фиксировала ничего подозрительного, но на экране внутреннего радара Ставр разглядел линзовидное тело, ощетинившееся иглами, как свернутый дикобраз. Диаметр линзы достигал не менее километра, а толщина около 200 метров, хотя точно определить ее размеры было невозможно из-за сильного поглощения пси-волны вблизи объекта. Работала, очевидно, его защита. «Что дальше?» — спросил Ставр. «Теперь домой», — вздохнул Мигель. «Будь с нами эскадрилья перехвата или хотя бы одно звено. Это корыто в лоб не возьмешь. Оно прячется за энергоэкраном. Придется действовать другим способом. Возвращаемся». Голем послушно полез назад, раздвигая обломки корпусом, но уйти не успел. Сильнейший пси-удар обрушился на сознание пилотов, ломая их волю, дезорганизуя работу нервной системы, подавляя желание, лишая возможности двигаться, повергая в шок от чудовищных болей во всем теле. Запасной командный пункт. Эвитана ворвалась в спальню Железовского, как вихрь, бросилась ему на грудь с рыданием. «Дед, он пропал». Аристарх прижал внучку к себе, легонько провел ладонью по спине, успокаивая. «Кто пропал? Где?» «Ну, он, Ставр. Они с Мигелем пошли к Фаэтону-2 и не вернулись. И ничего не сказал, и не звонит. Но почему он такой? Черствый, как чурбан, я его ненавижу». Железовский улыбнулся, поняв, в чем дело, но улыбка тут же сбежала с его губ. «Значит, Панкратов с Досильвой ушли на Фаэтон и исчезли». «Когда они ушли? Сколько времени прошло?» 6 часов. У них было всего 3 на весь рейд. Их ждали и не дождались». Эдана снова уткнулась лицом в мощную грудь деда, смачивая халат слезами. «Я слабая, да? Жить без него не могу. Я каждую минуту вспоминаю, думаю о нем. А он хоть бы позвонил. Пусть только вернется. Я скажу все, что о нем думаю». «Пусть сначала вернется», — Аристарх спохватился. «Откуда ты знаешь такие подробности?» Видана отстранилась, вытерла слезы, вздохнула. «Нет, не слабая я, просто глупая. Что я в нем нашла? Обыкновенный эрм, только и умеющий, что хорошо драться. А вместо сердца кусок льда. Йохан Тильбурт уж на что викинг, и тот в 1000 раз галантнее. Что ты спросил?» «Откуда ты знаешь о разведрейде?» — терпеливо повторил Железовский, одновременно связываясь через поле сил с Баренцем. «Я беседовал с Левашовым, а тому позвонил при мне отец Ставра». «Что делать, дед? Надо срочно бить тревогу, подключить боссы отдела безопасности, собирать спецкоманду и лететь на поиски. Только предупреждаю, я с вами. Погоди, не спеши. Надо выяснить все обстоятельства дела, а потом уж действовать. Я, например, не знал, что Сильва пошел к Файтону вдвоем со Ставром. Неужели они решили обойтись без подстраховки? Через несколько секунд ответил Баренц. «Аристарх, что случилось?» Железовский пересказал новость, услышанную от внучки, не обращая внимания на ее умоляющие взгляды, ушел в свой кабинет и закрыл дверь. «Почему нас не проинформировали?» «Мигель работает на Контр-2, а у них свои законы конспирации и охраны тайны. Собирая нашу команду, я пошел к Велизару. Они наверняка в курсе событий. Встретимся через час в управлении». Собирался Аристарх недолго. Бумеранг, отвечающий его габаритам, хранился у него дома, в спецбоксе. И надеть костюм было делом 2 минут. «Что делаем?» Встретил его в гостиной уверенный пси-голос, пришедший в себя Виданы. «Куда идем?» «Только попробуй сказать, что идешь один». Железовский подумал и согласился. «Держись в кильватере. Идем к Велизару». Архонт Всемирного Веча принял их в своем защищенном от большинства стихий кабинете, превращенном системой видеопласта в пейзаж Сатурна, волокнистые туманы, палево жемчужных оттенков, удивительные бледно-голубые скалы из метанового льда, парящие озера жидкого метана темно-синего цвета, скопище бликующих серебром пузырей живых улиток Сатурна, небо салатового цвета с бледной полосой кольца. Стол хозяина кабинета и кресло для гостей казались неуместными для этого уголка чужой природы. Пейзаж отвлекал, и Велизар выключил видеопласт. Он уже знал причину визита патриарха с внучкой, но ждал, пока придут другие проконсулы. Баренц прибыл через минуту. За ним один за другим пришли герцог, Буйнова, Ратибор Берестов. Никто не задавал вопросов. Все знали причину сбора. Последним появился Джордан Мальгриф. Эксперты Синклита встретили его сдержанно. До сих пор они дела с ним не имели, поэтому ждали, когда заговорит Велизар. Однако Мальгриф начал первым. «Мы предприняли еще одну попытку негласного прорыва в глубины Файтона, но найти разведшлюп не смогли. Скорее всего, он обнаружен эмиссаром Фага и захвачен. Час назад был зарегистрирован всплеск пси-поля в районе Файтона. Аналитики считают, что характеристики поля соответствуют излучению массы индивидуумов, то есть эгрегору. Но возникает вопрос, откуда в Файтоне появился эгрегор? Ни один человек, не 10, а несколько сотен или тысяч. Да и не людей, а, вероятнее всего, гуманоидов, близких по биопараметрам к людям. Кайманоидов? Не исключено. Велизар подал неслышную команду инку кабинета, и тот развернул в объеме и в движении схему взаимодействия тревожных служб в районе Файтона-2. Багровым, красным и оранжевым цветами обозначались корабли погранслужбы, отдела безопасности и УАЗ, голубым — аппараты исследователей и технической поддержки, золотом просияли машины, принадлежащие Контр-2. Угрюмым фиолетово-сиреневым светом выделялись чужанские дредноуты. Сам Файтон выглядел красивым, серебристо-кисейным шаром, состоящим из множества крупинок разного размера. На краю этого шара разгорелась и замигала рубиновая звездочка. «Место их входа в Файтон», — пояснил Мальгриф. «В принципе, мы готовы выбросить десант на големах. Но это может быть расценено пограничниками как провокация проклятых нелюдей, то есть паранормов. И тогда неизбежен бой. Что ж, будем сидеть и ждать у моря погоды, не выдержала Видана. Из какой-то стати пограничники сразу полезут в бой. Мальгриф посмотрел на девушку оценивающе, но ответил на ее триаду Велизар. Прямая атака на Фаэтон чревата последствиями. Во-первых, у пограничников приказ никого в особой зоны не пропускать. А Фаэтон-2 вместе с Нугалем как раз входит в число этих зон. Во-вторых, нам не хотелось бы до поры до времени раскрывать себя, показывать противнику, что мы его вычислили. Но если они захватили Мигеля, то уже догадались об этом, сказал Железовский. Я согласен с Виданой. Пора действовать. Предлагаю начать в системе операцию «Чистка» и одновременно десантировать три группы в район, где пропал Голем да Сильвы. «Чистка?» — переспросил Мальков. «Что это означает?» «Минуту», — вмешалась Забава Боянова, прищуренными глазами рассматривая квадратное, иссеченное морщинами лицо Джорджина. «Велизар, вы нас не представили друг другу. Кто этот человек? То есть я знаю его как начальника контрразведки, подчиненного комиссару Яранцеву». «Я могу ответить совершенно точно», — весело сказал Пауль Герцог. «Этот человек умудряется руководить еще и такой организацией, как Контр-2». Среди присутствующих прошло движение. «Не удивились». Ответил лишь Баринц и Железовский. «Вы удовлетворены?» Посмотрел на Боянова Мальгриф, не меняя выражения лица. «Простите, Джордан, я никак не ожидала, что такой уволень, как я, способен работать тонко», закончил начальник Контр-2, и впервые на его губах промелькнула слабая улыбка. «Что ж, это комплимент, но вернемся к нашим баранам. Петр, нужен квалитет ответственности уровня глобальный». Железовский с любопытством взглянул на Велизара, которого Мальгриф назвал Петром. Тот некоторое время наблюдал за неторопливым хороводом огней вокруг Фаэтона-2, потом оглядел лица присутствующих, задержал взгляд на побледневшее видание. «И все же мы спешим. Операция «Чистка» не проработана. А десант на Фаэтон, скорее всего, столкнется с защитной системой базы Фага и приведет к потерям. Я поняла так, что чистка — уничтожение выявленных помощников Фага, — сказал Мальгриф. Но это не даст ощутимого результата, пока мы не вычислим эмиссара. А на сегодняшний день таких кандидатур всего три — Яранцев, Ал-Садан и секретарь Органического департамента Всевечья, председатель правовой комиссии Леонид Жученок. Кого вы принесете в жертву? А Баркович? Спросила Боянова. Мальгриф и Герцог переглянулись. Забава, боюсь, вы правы, сказал Велизар. Поведение Барковича настолько непредсказуемо, что мы до сих пор не знаем, какому лагерю он отдает предпочтение. К тому же он мастер рукопашного боя в системе танк-судо. Захватить его не удастся. Наступило короткое молчание. Потом кто-то громыхнул железным листом. Это рассмеялся Аристарх. Сказал добродушно. Тот-то я удивлялся, что он моих угроз не то что не боится, просто не воспринимает. А ведь я грозил ему оторвать... и размазать по стене. Герцог засмеялся, за ним Берестов, улыбнулась и Забава. И лишь Видана смотрела на Велизара с узившимися глазами, в которых стояли слезы. «Баркович и мастер?» «Не может быть», — проговорил Забава. «Танк суда — это прежде всего философия жизни, соблюдение определенных этических норм, а он Знаете, сколько у него было женщин?» «Баркович очень непростой человек», — заметил бывший комиссар Прима, «причем с хорошей пси-защитой. К тому же вы, девушка, нравитесь ему на самом деле, но тюр не выдавать». Видана беспомощно посмотрела на Буйнову. Та красноречиво поморщилась. Манера Барковича ей тоже не нравились, несмотря на попытки оправдания таковых мужчинами. «Квалитет», — напомнил Майгриф. «Придется потревожить патриарха». Но прежде чем Велизар вызвал Константинополь, резиденцию Вселенского Патриарха Варфоломея Ивана V, в кабинет стремглав вошел небольшого роста человек в черном унике, седоголовый, смуглый, с бездонно-черными глазами, в которых тлели угольки угрозы, насмешки, невероятной уверенности, мудрости и силы. Велизар встал. А гости Архонта оглянулись. «Ну, здравствуй, Петр», — звучным голосом произнес нежданный гость. «Давно не виделись. Узнаешь?» «Габриэль?» — тихо сказал Велизар. Медленно вышел из-за стола, навис над гостем. Он был на две головы выше, и они обнялись. Затем Грехов, это был он, повернулся к замершим от неожиданности экспертам, разглядывающим его с разными чувствами, прищурился. «Забава. Вы также молоды и красивы. Сколько мы с вами не виделись?» 50 лет и 5 месяцев», — тихо сказала женщина. Видана, не веря глазам, увидела, что ее железная бабка зарделась, как 18-летняя девчонка. 50 лет, — задумчиво повторил Грехов. «Да, земное времяисчисление не годится для скитальцев по другим вселенным. Салют, крестник. Ты, гляжу, тоже не меняешься». Ратибор Берестов с каким-то внутренним колебанием, понятным обоим, тоже обнял Грехова. Затем настала очередь Железовского, и между ними произошел мгновенный пси-разговор, недоступный остальным. Финалом разговора был кивок Грехова. Он пожал руку герцогу и сел за стол Велизара. Перешел на слоган «Обмен». «Я в курсе всех ваших проблем. Времени мало, поэтому давайте решать быстро и говорить только о самом необходимом. Прежде всего, о ситуации. Есть два варианта дальнейших действий. Первый — штурм Фаэтона всеми имеющимися силами. Да, он может оказаться успешным, и база эмиссара окажется у нас в руках. Но, во-первых, пограничники не дадут нам атаковать псевдопланету, имея приказ, о котором уже говорилось. Неизбежен конфликт, чреватый потерями с обеих сторон. А надо помнить, что погранцы и безопасники не есть слуги Фага. Они просто люди, заложники высокой политики, выполняющие приказы начальства». Железовский хотел что-то сказать, но передумал.